предрассветной тьме склон недалеко от вершины огласился шумами. Двое мальчиков выкатились из вороха сухой листвы, две смутные тени переговаривались заспанными голосами. Это были близнецы, дежурившие у костра. Теоретически им полагалось спать по очереди. Но они не умели ничего делать врозь. А раз бодрствовать всю ночь было немыслимо, оба улеглись спать. И теперь, привычно ступая, позевывая и протирая глаза, оба двигались к оставшемуся от сигнального костра пеплу. Подойдя, они сразу перестали зевать, и один бросился за листвой и хворостом. Другой опустился на корточки. Погас вроде. Он покопался в золе подоспевшими веточками. Хотя нет, он припал губами к самому пеплу и легонько подул, и во тьме обозначилось его лицо, подсвеченное снизу красным. На секунду он перестал дуть. «Сэм, нам надо гнилушку». Эрик снова стал дуть, пока в золе не зажглось пятнышко. Сэм сунул в жар гнилушку, потом ветку. Жар раздулся, ветка занялась. Сэм подложил еще веток. «Много не клади», — сказал Эрик. «Ты погоди подбрасывать». «Давай погреемся. Тогда надо еще дров натаскать». «Холодно». «Ага». «И вообще темно, да уж». Эрик, не вставая с корточек, смотрел, как Сэм складывает костер. Он поставил сухие прутья шалашиком, и вот заполыхал, защищенный от ветра, огонь. Еще бы чуть-чуть, и ух, он бы раскипятился. Ага. Несколько секунд близнецы молча смотрели в костер. Потом Эрик хмыкнул. А он жутко тогда кипел, да? Тогда из-за костра и свиньи. Хорошо еще Джеку попало, не нам. «Ага. А помнишь, в школе вспыха-психа?» «Вы доведете меня до безумия, юноша!» Близнецы закатились в своем неразличимом хохоте, но вспомнили тьму и кое-что другое, осеклись и стали беспокойно озираться, а потом снова уставились в принявшееся уже за шалашик пламя. Эрик разглядывал мечущихся букашек, лихорадочно и безнадежно пытавшихся выбраться из огня, и вспомнил тот первый костер там, на круче, где теперь было черным-черно. Вспоминать про это ему не хотелось, и он перевел глаза к вершине. Жар приятно бил в лицо. Сэм развлекался тем, что, подбрасывая ветки, наклонялся к самому костру. Эрик держал ладошки над костром, как раз на таком расстоянии, что еще чуть-чуть ближе и обожжешься. Его праздный взгляд блуждал поверх огня и наделял сведенные тьмой к плоским теням ночные глыбы их дневной объемностью. Вон там та большая скала и три камня, и еще расщепленная скала, а дальше щель, а там Сэм. Нет, ничего. Пламя пожирало ветки, корчилось и отваливалась кора, трещало дерево. Шалашик рухнул, разметав над вершиной широкий круг света. «Сэм! А? Сэм! Сэм!» Сэм раздраженно глядел на Эрика. Застывший, уставленный взгляд Эрика ужаснул Сэма, потому что Эрик смотрел на что-то у него за спиной. Сэм перебрался к нему, сел на корточки рядом, тоже посмотрел. Оба вцепились друг в дружку и замерли. Четыре немигающих глаза, два разинутых рта. Далеко внизу лес охнул и загремел. На головах у них забились волосы, пламя подсеклось и сломалось. В 15 ярдах от них хлопала вздутая ткань. Ни один не вскрикнул, только крепче вцепились друг в дружку, и у них отвисли челюсти. Так сидели они 10 секунд, пока огонь окатывал вершину искрами, дымом и прерывистым хлещущим светом. Потом сразу оба, будто в нераздельном ужасе, они перебрались через скалы и бросились на утек.